Глава 35. Герман. Она смотрит на меня своими глазищами, в которых совсем не тот испуг, который я видел раньше. Агата в своей конспирации так увлеклась, что почти верила в то, что она находится в криминальном детективе. Раньше я посмеивался над ее страхами. Теперь точно знаю, кто в них виноват. И этот, сука-мудак, за все ответит. Ручаюсь. «Он тебе что-то сделал?» — спрашиваю, сглотнув ком в горле. «Даже думать о таком страшно. Отстраняюсь на шаг назад, прохожусь взглядом по прекрасному телу. Вроде ссадины гематом не видно, но ее, блядь, муженек же из полиции. А значит, знает, как бить так, чтобы не было следов. Он тебя бил?» Заглядываю в глаза, голос дрогнул от волнения. «Убью эту мразь!» «Что? Нет!» — отскакивает назад. Мой облегченный выдох, наверное, слышали даже соседи. И мы не можем быть уверены в том, что это Слава прислал ту записку. Перестань все время его подозревать. Она напугана сильнее, чем хочет выглядеть, а я не подозреваю ее мужа. Я точно знаю, что это именно он прислал ту чертову записку. Это Агата еще о том, что и мне досталось такое же точно письмецо, не в курсе. Не стоит ее пугать еще сильнее, как и про свои злоключения с проверками. Не расскажу. «Иди ко мне», — говорю, беру женщину за руку, ее ладонь холодная, как лед. Вздрогнув, Агата подходит, прижимается ко мне всем телом, уткнувшись лицом мне в грудь. Прижимаю женщину к себе, как самую ценную реликвию. Она даже не представляет себе, как сильно хочу защитить ее. Да, она и не поверит в то, что меня волнует ее безопасность. Мы оба играли в розыгрыш и пропустили момент, когда игра перестала быть забавным фарсом. «Успокойся», — выдыхаю ей в макушку, наклонившись, чтобы зарыться носом в ее волосы. Вдыхаю их аромат, пропуская запах, который давно уже стал для меня почти родным. «Все не так страшно, как кажется». «А мне страшно», — хнычет она, как маленький ребенок, такая уязвимая сейчас. Так не похожа на властную стерву, которую изображали в наших играх при каждой встрече. «Знаю, тебе плевать на мои страхи. Ты даже не представляешь себе, как сильно заблуждаешься. У меня в груди все рвется на части от одного вида твоих перепуганных глаз. Наверное, думаешь, что я все выдумываю», — продолжает сетовать Агата. «Уверен, что ничего не выдумываешь. И в том, что сбила насмерть человека, ты была абсолютно уверена. Тот ужас, который я видел в твоих глазах спустя пару дней, даже тебе не под силу сыграть. Страшно подумать, что могло бы случиться с твоей психикой, если бы я не вытащил тебя вовремя». «Тш-ш-ш», шепчу ей в волосы. «Я тебе верю, малыш». Какая она хрупкая. Сама нежность и женственность. Эту прелесть надо держать в комфорте и безопасности. Куда ей воевать с полковником полиции? Если она уйдет ко мне, проблема решена. Только так я смогу обезопасить ее полностью. Когда буду уверен в том, что Агата в целости и сохранности, у меня развяжутся руки. Уверен, что после этого наш ревнивец не выдержит, явится выяснять отношения. Я найду способ ответить, пусть не сомневается. Но она обрыкается и не хочет согласиться на мое предложение, поэтому пока приходится обходиться скупыми сводками частного детектива и надеяться на то, что получится прижать к стенке обиженного рогоносца. До того, как тот успеет навредить моей девочке. «Расскажи мне все», — прошу Агату тихо. «Что стряслось?» Пропускаю ее волосы между пальцами, оглаживаю плечи. Какая же она классная. Везде складная и женственно мягкая. «Соглашайся стать моей. Прошу тебя». «Помнишь, где-то месяц назад, когда мы встречались?» Агата старательно подбирает слова. «Я почти физически ощущаю, как она краснеет. Как можно быть такой скромной после того, что она творит со мной в постели?» «Напомни мне, в какую игру мы тогда играли?» Подбадриваю ее. На губах против воли расплылась улыбка. «Разве можно вспоминать наши шалости с серьезным выражением лица?» «На мне было кожаное белье», — напоминает женщина. «Мне даже ее лица видеть не надо, чтобы понять, что она прикусила губу. Я бы тоже ее куснул, но держусь. Ту встречу, когда Агата с порога скинула плащ, я не забуду ни за что в жизни». Чуть не охренел, пялясь на выпирающую из-под латекса нежную кожу. Мышцы напряглись, как перед прыжком, в паху снова стало горячо. Как иначе? Мы с этой малышкой скопили такую подборку общих воспоминаний, что теперь до глубокой старости будет о чем поностальгировать нам обоим. «Спокойно, Гер, сейчас не время. Обещал же, что выслушаешь». «В мельчайших деталях», — отвечаю. Довольный смешок все же сдержать не удалось. «Кто-то прислал мне тот комплект белья по почте», — заканчивает рассказ Агата. Мое настроение резко рухнуло под плинтус. «То самое?» — складываю в голове пазлы. «Его у тебя выкрали, что ли?» «Нет», — хмурит лоб, встречаясь со мной взглядом. «Тот комплект я выкинула сразу же, как только мы разошлись. Неужели ты думаешь, что я стану хранить такую улику дома?» «Конечно, не думаю», — успокаиваю женщину. «Я всегда знал, что она не глупа. Так заметать следы, как это делает Агата, наверное, не умеет никто в мире». «Но где он взял твои кожаные трусики? Копался в мусоре?» Челюсть Агаты поползла вниз. Думаю, мысль о копании в мусорке раньше не приходила ей в голову. Она так живо представила за этим занятием своего мужа, что я без труда смог считать ее мысли. Потом, словно опомнившись, женщина покачала головой, прогоняя видение. «Мы не уверены, что это слава», — опять повторяет она. «Не надо обвинять моего мужа без доказательств». Особенно резанули слух слова «моего мужа». Даже ее неверие в мои предположения так не напрягает. Полгода она держала меня в неведении относительно своего семейного положения, и я, как наивный идиот, решил, что женщина абсолютно свободна. Весь мой предыдущий опыт общения с женским полом приучил меня к тому, что женщины готовы на что угодно, чтобы привлечь и удержать мое внимание. Мне казалось, что вся эта конспирация нужна только для того, чтобы произвести на меня незабываемое впечатление. Вот же я кретин. Еще и посмеивался втайне, мысленно убеждая женщину, что с такими формами, как у нее, мое внимание приковано навеки. Но не озвучивал этого, потому что, как полный кретин, ждал новой выдумки своей красавицы, как малыш ждет конфету. «К тому же», — добавляет Агата, — «это могло быть не то самое белье, а очень на него похожий комплект». «Понятно», — киваю. «Что ты сделала с посылкой?» «Выбросила, конечно», — восклицает эмоционально. «Не тащить же домой?» Киваю. «Странное у нас расследование выходит. Есть мои проблемы, как факт, и есть ее слова, которые подкреплены только моим полным доверием. Ни одной существенной улики, ни одной зацепки. И она станет убеждать меня в том, что это не полковник полиции устроил? Кто, если не он, сумел бы так красиво замести следы?»